Глава 28. Китайская комната. Евгений Листратов, Москва, 8 августа. Уже вторые сутки Листратов держался только на злости. Если бы все, что он мысленно и вслух пожелал Нейлону за это время, осуществилось, маньяк бы проклял день, когда родился на свет. Ченю тоже доставалось. Евгений считал знаменитого агента 005 настоящим хищником, который охотится на преступников и не попадает в их власть. Вот чего этот пижон добился. Спецслужбы трех стран роют землю, телефон обрывается, начальство в ярости, его друг не спит. Оперативники собрались в зале совещаний сами, он никого не вызывал. Листратов уже настроился разогнать их по делам, но потом сообразил, они ждут, чем закончится его поход к Молотову. Что же, на их месте он вел бы себя так же. «Полина больше не звонила?» — спросил после краткого приветствия полковник, обращаясь ко всем сразу. «Странно, то телефон два дня обрывает, то уже часа три молчит». Подчиненные отреагировали по-разному. Одни отрицательно замотали головой, другие уткнулись в бумаге. Несколько неосторожных взглядов досталось очень занятому Медведеву. Листратов молча уставился на великана-майора. Тот еще секунд 10 полистал телефон, осторожно поднял глаза и встретился с многообещающим взглядом начальника. «Шеф, я ей рассказал. Только Медведев умел одновременно оправдываться и доказывать свою правоту. Это же Полина, она наша, имеет право знать». «Ясно», — нашла слабое звено. «Как отреагировала?» «Расстроилась», — признался майор. «Говорит, должна была раньше позвонить, но все время откладывала. А потом поняла, с ним случилось что-то. Но знает, он жив. И мы все знаем». «Вот как?» — вздернул брови Листратов. «И откуда же такая уверенность?» «Чень жив», — упрямо сказал Медведев. Еще несколько голосов произнесли тоже. Полковник обвел взглядом комнату. Злые, уставшие и родные лица. Кто-то повторил еще раз. «Чень жив». «Чень жив», — горько усмехнулся Листратов. «Ладно, программисты реальности, пойду на ковер. Начальство наверняка сгорает от желания насыпать мне благодарностей. Медведев, а ты куда собрался?» «Так это, шеф», — замялся майор. «Мы с Зябликом в приемную, там что-то с принтером». Листратов перевел взгляд на Зяблика. Тот закивал, подтверждая липовую версию. «Понятно, группа поддержки принтера», — усмехнулся полковник. «Идите, раз такое дело». «Шеф, я тут подумал», — нагнал его в коридоре Медведев. «Генерал же злой будет». «Да ну, ты мне глаза открыл». «Я к тому, что если к месту анекдот хороший рассказать, то он добрее станет. Ну и тогда разговор другой пойдет». Листратов даже остановился в изумлении. Он обернулся. Зяблик изображал испанский стыд, Медведев — упрямую уверенность. Полковник хотел обоих отправить обратно, но только обреченно отмахнулся и двинулся дальше. «Чень жив», — звучало у него в голове в ритме шага. Генерал-майор Молотов ждал его в самом подходящем для разноса настроении. Сосредоточен, мрачен и вежлив. Он ответил на приветствие и указал Листратову на стул. «Еще минут 10 до звонка осталось. Давайте их, не терять. Докладывай свежие новости». «Ориентировки пока ничего не дали», — начал полковник с главного. «Ни Чень-Кунь, ни Дамир Омаров не проходили пограничный контроль, но не исключены дипломатические каналы». «Британцы?» «Да, вчера и сегодня улетали чартеры с британскими дипломатами, группы по 5 человек, с собой большие опечатанные ящики, но повода задерживать их не было, так что...» «Понятно. Рейсы внеочередные?» «Нет, согласованы заранее в установленном порядке». «Как и китайские, те тоже отправляли чартер». «Омаров?» В Казахстане продолжаются обыски. Кабдулин роет землю, но основная картина ясна. Улики тоже прямые. Вещи жертв, биологические следы, роботы. Все было подготовлено к уничтожению, но оперативники успели помешать. Вопрос пары часов. «А мы не успели», — мрачно прокомментировал генерал. «Этот Дамир Омаров богатый же, да? И что, все бросил?» «Да, богатый. Сын бывшего министра обороны Казахстана Талгата Омарова. Отца задержали за взятку, но до суда дело не довели. Он покончил с собой в изоляторе. Дамир учился в США, жил в Лондоне. Состояние отца приумножил. Бизнес, недвижимость, коллекция произведений искусства. Но накануне почти все заложил или продал с отсрочкой. Вырученные деньги вывел. «То есть ничего арестовать не получится», — откинулся в кресле Молотов. «Он и здесь всех переиграл». «Похоже на то», — не стал юлить Листратов. «Готовился к бегству, но надеялся на что-то. Если бы мы не вышли на его след, никто бы и не заметил этих манипуляций. Или если бы он зачистил все прямые улики...» «Последовательность событий на арене восстановили?» «В целом, да. Нейлон как-то убедил Ченни перейти в другую ложу. Пока Медведев с усилением искал его, неизвестная группа захвата вывела Ченни и Нейлона из здания. Зяблик их вычислил по камерам, но лица получились размытыми. Фальшивые двойники и пожар были нужны для отвлечения внимания. Для этого же и сожгли шокером гаджеты Ченни. Сработала противопожарная сигнализация». «Понятно. Все затоптали. Соображения по группе захвата?» «Пока ничего конкретного», — признался Листратов. «Наши коллеги вели британцев, которые тоже что-то на арене забыли. Но те спокойно вышли пустые, попали на камеры. Кстати, почти все уже улетели из России». «Как думаешь, Чэнь-Кунь жив?» — устало спросил Молотов. «Знаешь, мой дед знал его прадеда. Это был великий человек». «Я уверен, что Чэнь жив», — в унисон внутреннему голосу ответил полковник. «Хотя доказательств у меня нет, но интуиция говорит так». Генерал на секунду сцепил пальцы в замок, затем внимательно посмотрел на Листратова. «Интуиция, вера. Знаешь, а ты изменился. Он всех нас изменил. Как у него это получилось? Чэнь-Кунь даже по-русски не разговаривает, а половина управления за него переживает, как за лучшего друга». «Вот выгонят нас с тобой за его похищение. Того и гляди, сами пойдем на заборах писать. Чэнь жив». «Так, все. Генерал Ма звонит». Молотов нажал кнопку громкой связи, но на другом конце пока был не генерал Ма. Вежливый голос поздоровался и спросил, согласны ли собеседники на перевод разговора нейросетью или настаивают на человеке. «Не настаиваем», — ответил Молотов и озадаченно посмотрел на Листратова. «Согласны на нейросеть». «Конфиденциальность», — шепотом предположил полковник. Из динамика раздалось китайское приветствие и с едва заметным отставанием синхронный перевод. «Добрый день, генерал Молотов и полковник Листратов». «Здравия желаю, генерал Ма». Молотов почти начал следующую фразу, когда его остановил тот же вежливый голос. «Позвольте мне, как гостю и старшему по званию, начать наш разговор». Молотов промолчал, выражая согласие. Он обреченно посмотрел на Листратова и провел ребром ладони по горлу. Похоже, китайцы уже решили, чьи головы требовать за своего лучшего агента. «Прежде всего, я поздравляю участников расследования с успешным завершением сложной операции. Хотя формально Дамир Омаров еще не арестован, он изолирован и больше не представляет опасности. Отличная работа!» Листратов и Молотов обменялись изумленными взглядами, но перебивать невидимого собеседника вопросами не решились. Евгений схватил со стола бутылку воды, открыл и начал жадно пить из горлышка, хотя стаканы стояли рядом. «Подполковник Чэнь-Кунь сейчас ведет оперативную игру с Нейлоном», — спокойно продолжил генерал Ма. «Нейлон очень откровенен, поскольку считает, что контролирует ситуацию. Но как только этот формат перестанет быть эффективным, мы перейдем к традиционному — официальному предъявлению обвинений и заключению под стражу. И тогда подполковник Чэнь обязательно лично пообщается с вами, а вы сможете передать список вопросов подозреваемому или направить к нам следователя». «Чэнь жив!» — взорвалась мысль в голове у Листратова и вытеснила все остальные. Он с огромным трудом заставлял себя слушать дальше. Судя по расширенным глазам Молотова, тот чувствовал примерно то же. «Полная изоляция Дамира Омарова в пути была невозможна без раскрытия истинного положения дел», — терпеливо отвечал генерал Ма на невысказанные вопросы. «Поэтому мы вынужденно давали ему периодический доступ в интернет. Из-за этого предельно сузили круг посвященных в реальное положение дел. Нейлон видел, что все ищут его и подполковника Ченя, и это усыпляло его бдительность. Активные розыскные мероприятия были очень полезны, но я понимаю, что у вас возникло много вопросов, поэтому готов ответить на них, прежде чем мы продолжим. Прошу вас». Листратов оценил профессионализм китайского генерала. Он точно выбрал момент для передачи слова. Еще минута, и Молотов перебил бы его, забыв о приличиях и субординации. «Да что там, Евгений сам бы прокричал в микрофон что-то вроде «Чэнь жив!»» «Генерал Ма, мы бы хотели узнать подробности произошедшего на арене». Молотов задал правильный вопрос умеренно раздраженным тоном. Он быстро сориентировался в ситуации. «Да, конечно. Подробный отчет будет чуть позже, но самые сложные вопросы я и собирался осветить. Как вы помните, подполковника Ченя пытались похитить на концерте Полины Адлеровой. После этого мы позаботились о его негласной защите. Я понимаю, что здесь есть этические сложности, но Чень-Кунь очень ценный сотрудник, мы не могли рисковать. Незадолго до открытия интервидения наши оперативники обнаружили тревожную активность иностранных агентов. Мы сделали вывод, что они планируют похищение подполковника Ченя». «Но почему не сообщили нам?» — не удержался Молотов. «Формально нечего было сообщать. Спецслужбы постоянно следят друг за другом. Мы решили подстраховаться и отправили группу для защиты подполковника Ченя. Могу я продолжить?» «Да, конечно, виноват», — смутился Молотов. «Как вы наверняка уже поняли, это были британские агенты. Они проникли на арену, где забрали в тайнике костюмы, маски и нелетальное оружие. Наши сотрудники их обезвредили без ущерба для здоровья, переоделись и так смогли выдать себя за них. Нейлон полагал, что они пришли защищать его и захватить Ченя. На самом деле все было наоборот». «Вы расцениваете произошедшее как удачный экспромт?» — довольно холодно спросил Молотов. Листратов даже позавидовал генералу. У него самого сейчас в душе творился полный хаос. «Я полагаю полезным нам иметь общую картину произошедшего», — ничуть не смутился генерал Ма. «Омаров однозначно заявил, что хотел бы последовать за группой и выехать из России. Он убеждал и Ченя присоединиться к нему, обещал рассказать важную информацию об убийстве в Гонконге. Омаров уничтожил записывающую аппаратуру подполковника Ченя, но так вышло, что у нашей группы была своя. Записи их общения с момента появления группы мы, конечно, предоставим. Другими словами, Омаров добровольно передал себя в руки правосудия КНР. Прежде чем вы дадите свою оценку ситуации, учтите, что наши законы предусматривают значительно более суровое наказание для подобных преступлений, чем российские». Листратов восхитился ответом. Честно говоря, в этот момент он восхитился бы и солнечным зайчиком, но генерал Ма оказался действительно хорош. Если Нейлон докажет, что был незаконно задержан, то вернется в Россию или Казахстан, где даже пожизненное заключение получит только при полном невезении. Но если останется в Китае, то может закончить камерой смертников. Чего бы Листратов хотел больше? «Полагаю, вы и здесь правы». Молотов тоже прекрасно понял намек. Полковник Листратов докладывал, что Чень-Кунь просил разрешения на некоторую автономность в случае непредвиденного развития событий. «Мы рады, что он блестяще воспользовался полученными полномочиями и обезвредил преступника. Передайте, пожалуйста, ему мою благодарность при первой возможности и примите ответные поздравления». «Благодарю вас. Обязательно передам», — чуть теплее сказал генерал Ма. «А теперь позвольте завершить наш разговор. Я бы хотел как можно скорее рассказать тоже казахстанским коллегам». Еще 5 минут они сидели в полной тишине. Молотов разглядывал собственный стол. Листратов, наконец, смог успокоить клокочущую радость и переварить новости. «Что думаешь?» — подал голос генерал. «Китайская комната», — ответил Листратов. «Ты о чем?» «Чень-Кунь рассказывал, так нейросети работают. Сидит человек в запертой комнате, ему через щель иероглифы запихивают. Он китайского не знает, но по инструкции другими иероглифами отвечает. То есть ничего не понимает, но все хорошо работает, клиенты довольны». «Да уж», — задумчиво прокомментировал Молотов. «Напихали нам иероглифов по полной. А Чень и правда гений?» «Гений», — согласился Листратов. «И он жив». «Ну, это пока», — многообещающе хмыльнулся генерал. «А вот погоди, приедет он в Москву или в Казахстан», — коротко хохотнул Листратов. «Представляете, какие сейчас лица у Бежанова и Кабдулина?» «Отлично представляю», — Молотов показал на себя и полковника. «Как у нас с тобой. В зеркало посмотри». Листратов удивился, когда услышал смех в генеральском кабинете. Но потом понял, что смеется он сам. Напряжение, волнение, горе и радость выходили из него толчками хохота. Он попытался остановиться, когда увидел удивленное лицо начальника, но вспомнил, что Чень жив, и снова засмеялся. Молотов хотел что-то сказать, но потом издал густой генеральский смешок, сдался и тоже захохотал во всю мощь. Листратов вышел из кабинета, стараясь вернуть серьезное выражение лица. Но когда закрыл дверь, увидел встревоженную группу поддержки принтера и не смог остановить рвущуюся изнутри радость. «Шеф, все в порядке?» — осторожно спросил Медведев. «Да, и правда, хороший анекдот, великая сила». Полковник еле сдержался, чтобы снова не захохотать, когда увидел победную мину одного своего подчиненного и озадаченную другого. «Пошли к опергруппе. Расскажу новый, генеральский». «А о чем?» — загорелся сразу повеселевший Медведев. «О китайской комнате. Все попадаете со смеху, обещаю».